и распространяется об этом для напечатания Агнеты, рассылки ее по магазинам и прочее, а заключил письмо такими словами. «Я не одобряю его нравоучений. Но, дорогой Андерсон, не сердитесь на него, ведь у всех людей свои слабости. Есть они и у него. Будьте снисходительны друг к другу». Это письмо Андерсон получил месяца через полтора. Письмо из Рима в Копенгаген шло почти 3 недели. А тем временем, особенно в январе, он мучительно боролся с собой. Он потерял веру в людей и даже в Бога. Он чувствовал себя больным, уже ничему не радовался. «По возвращении в Данию, — писал он Хенриетте Вульф, — у него останется лишь одно место, выделенное ему на кладбище». Чтобы разобраться, почему это интермеццо было столь бурным, нужно принять во внимание почти патологическую чувствительность Андерсона ко всему, что говорилось ему и о нем. Критика была для него равноценна тому, как если бы с него заживо снимали кожу. А если это делалось излишне откровенно и без выражения сочувствия и понимания, он ощущал себя жертвой настоящего садизма. Именно так и получилось со злосчастным письмом Эдварда Коллина. Бесспорно, оно было написано в нетерпеливом и черстом тоне, что сам Коллин впоследствии признал, и его сурово осудили за это. Но справедливости ради следует вспомнить его положение в Копенгагене. Это был молодой 25-летний человек, недавно кончивший юридический факультет и достаточно занятый своим будущим, обеспеченным такого положения, чтобы иметь возможность жениться. Ему никто не давал средств на путешествие, но он всячески помогал Андерсону получить стипендию, которая теперь приносила ему столько удовольствия, и всеми силами старался успешно вести его запутанные дела в Копенгагене. А тем временем его друг-поэт наслаждался жизнью на залитом солнцем юге, не зная серьезных забот, кроме той, что ему придется вернуться домой через год с четвертью, вместо того, чтобы остаться на 2 года, о чем Андерсон неоднократно сожалел. И этот баловень судьбы еще мучил своих друзей, требуя длинных писем и посылая домой поспешные и плохие произведения с наказом позаботиться, чтобы они были изданы и принесли доход. Да к тому же еще злился, когда друзья пытались развеять его иллюзии и объяснить, что дополнительных прибылей не ожидается. Конечно, следует простить Эдварду Коллину, что он один раз потерял терпение и высказал все, что было у него на уме. Друзья иногда становятся чересчур требовательными. К сожалению, Агнета действительно оказалась весьма посредственным произведением. В этой драматической поэме в 2 частях Андерсон хотел воплотить идею, которая, как тотчас отметили его критики, не поддается выражению в драматической форме. В самом деле, Агнета представляет собой растянутое, расплывчатое подражание замечательной сентиментальной балладе Баггессена «Агнета из Хольмегоры», заглавие которой Андерсон неосмотрительно использовал для первой части своей поэмы. Но то, что Баггессен описал жестко и экономно, Андерсон разрисовал сверх всякой меры. Поэма сочинялась слишком легко и слишком быстро, было некогда исправить часто беспомощные и неуклюжие словесные выражения и искоренить романтические клише, которые сами текли с его пера, или избавиться от чересчур похожих подражаний сценам в «Аладдине» Эленшлегера. «Аладдин» 1805, драма Эленшлегера на сюжет известной арабской сказки. Как в знаменитом стихотворении Эленшлегера «Золотые рога» 1803, ставшем манифестом датского романтизма, в драме с особой отчетливостью выражена ключевая для романтической эстетики начала прошлого века концепция гения как человека, наделенного детской непосредственностью души и потому обладающего способностью в мгновенном озарении постичь тайны бытия, недоступные обывательскому здравому смыслу. Эта концепция оказала заметное воздействие на творчество многих датских писателей, в том числе на произведения Андерсона «Импровизатор», «Только скрипач» и другие. К сожалению, Грёнбек в своем анализе практически не учитывает это влияние. Уже сама увлеченность сюжетом была для него достаточной гарантией художественных достоинств. Отсюда результат. Копенгагенские друзья пришли в отчаяние, что он хочет погубить свою репутацию, издав столь сырое произведение. Того же мнения придерживался критика.